Глава 53. Мы вышли в коридор, где музыка звучала куда более приглушенно и говорить было проще. «Как насчет того, чтобы сбежать с выпускного и провести время с большей пользой?» — спросил парень, доставая телефон. «Я согласна». Кирилл уже звонил кому-то. Он знал мой ответ заранее. «Михалыч, пригони тачку обратно, плиз. Не, я не пил и не буду. Мы хотим по городу покататься». «Ага, спасибо. Ждем». Он повесил трубку и уставился на меня. Потом плутовато улыбнулся, потянув снова меня за руку. «Сейчас водитель пригонит обратно аудюху, но пока есть время, сделаю то, о чем давно мечтал. Судя по его полыхающим демоническим огоньком глазам, мы будем заниматься чем-то очень неприличным в стенах академии». Он завел меня в женский туалет, нашел какую-то швабру и забаррикадировал ей дверь. Тут же пошел наступать на меня, хватая меня за талию и вжимая в стену. «Блин, так давно хотел тебя трахнуть прямо в академии». Он будто рыкнул даже мне в шею и начал покрывать ее безумными горячими поцелуями. Потом внезапно развернул меня и прижал животом к стене, заставив попу выпятить ему навстречу. Платье задрал. Подол был длинным, но это его не останавливало. Рука Кирилла потянула вниз белье, позволив ему упасть к ногам, и тут же он провел пальцами по чувствительной коже, прижимаясь ко мне сзади. Его плоть, которая отреагировала на меня мгновенно, уже упиралась в ягодицу через брюки. «Чулки, шпильки, господи, Гуфи, я просто в восторге!» Эта ситуация, когда мы с Кириллом как два бесстыдника собрались заниматься сексом в туалете Академии, просто нереально заводила, и ощущения оказались еще более острыми и яркими. Я стонала, опёршись о холодный кафель ладонями, поддаваясь ему навстречу и желая, чтобы он вошел в меня уже быстрее. Услышала, как Кирилл освободил и себя от одежды в нижней части тела, и теперь ягодица чувствовала его горячую кожу. Но он не спешил входить в меня, продолжая терзать лишь пальцами, а шею снова и снова покрывал поцелуями своих мужественных губ. «Кирилл, пожалуйста, дальше». «Уже? Какая ты сегодня плохая девочка». Он заставил меня выгнуться еще больше и мягко вошел внутрь, начав нежные и осторожные движения, и продолжил ласкать меня рукой. Но мне хотелось еще большего, и я начала сама двигаться ему навстречу, насаживаясь глубже. «Ого, Гуфи, ты чё сегодня? Я так быстро кончу!» Но я уже не могла остановиться. «Еще, Кирилл, быстрее!» Он схватил меня за бедра и стал двигаться куда более жестко и глубоко. Потом, набрав темп, одну руку снял с моей ягодицы и вернул обратно в чувственную зону, чтобы увеличить мое удовольствие. И он его увеличил. Я почувствовала приближающийся оргазм. Отодвинула чашку платья, обнажая грудь, и попросила: «Возьми грудь, хочу кончить». «Лиза, задохнулся вдруг Кирилл, вцепившись в меня, и вздрогнул. Чуть отдышавшись, сказал: «Зачем ты это сказала? Вместо тебя лихо кончил я». Он притянул меня мягко за волосы так, что я оказалась головой на его плече, и парень получил возможность взять мои губы в страстном поцелуе. Не выходя из меня, он продолжил ласкать меня рукой и мягко двигаться внутри, потом перешел к соску, как я и просила, и я застонала в его губы, забившись в сладком экстазе. Кирилл поправлял на себе пиджак и галстук, глядя на меня внимательным взглядом. «Какая ты сегодня сумасшедшая! Это просто охрененно! Лиза, ты как хочешь, но я тебя запихаю в чемодан и увезу в Питер!» Я грустно улыбнулась и подошла к нему. Провела рукой по щеке, и он зажмурился от моей ласки. Свое лицо он позволяет трогать лишь мне и кайфует от моих рук, как кот. «Кирилл, ты же знаешь, я не могу. И чувства тут ни при чем. Слишком трудно все с тобой. Слишком призрачно наше будущее. Ты очень сложный человек». «Я надеялся, ты еще передумаешь». «Нет», — покачала я головой. «Я остаюсь дома». Он опустил глаза. Ему неприятно. «Но что я могу? Разве я могу быть в нем уверена после всего случившегося? Во мне до сих пор живет недоверие. Да, вот так бывает. Люблю, хочу, как безумная, но абсолютно ни одной капли не уверена в нем, не доверяю». Мы же договорились не говорить об этом. Это обоим лезвием по сердцу. А потом, может быть, поедешь? Я докажу тебе, что я достоин тебя, и ты можешь мне верить. Думаешь, я не знаю, что ты думаешь? Ты не веришь мне до сих пор. Я кивнула. Ты сам прекрасно знаешь, Кирилл, кто в этом виноват и почему я с тобой не еду. Знаю. Но ты можешь передумать потом? Не знаю. Возможно. Не в этом году точно. Может быть, в следующем. Правда? Да. Я подумаю. Он подхватил меня на руки. Гуфи, ты, пожалуйста, подумай. Кирюха твой засохнет без тебя. Совсем ты меня без воли оставил, в тряпку влюбленную превратила. Я тебя даже умолять готов. Прости ты меня уже и подумай. Я сказала же, подумаю. Пошли. Тебе Михалыч уже 2 раза звонил и ждет, сидит нас. Он спустил меня с рук, взял за ладонь и повел из туалета к выходу. На вид он стал куда счастливее. Я подарила ему надежду. И себе. Посмотрим, что будет с нами через год. Я действительно начинаю думать о переезде, особенно когда приближается дата его отъезда на целых полгода. Но сомнения пока не дают мне сделать и шага в его сторону. Этот год я проведу здесь, а в следующем подумаю, подыщу, возможно, вуз для себя. Если Кирилл не успеет к тому времени опять меня ранить. Он умеет. Мы выехали с парковки навстречу ночи. Машина плавно двигалась по поселку. «Куда едем?» — спросила я. «На горы влюбленных. Хочу посмотреть с тобой на звезды». «Да ты романтик, хам и грубиян, Кирилл Ланской?» «Бываю. Говорю же, это ты тряпку какую-то из меня сделала, Гуфи». «Не говори так. Любовь — лучшее, что есть в тебе. Она очень красит тебя». Я положила свою руку на его широкую ладонь, которая лежала на руле. Кирилл глянул на меня и мягко сжал мои пальцы, не отвлекаясь от управления машиной. Я обожаю все в нем, даже как он крутит руль своими безумно красивыми длинными пальцами. Просто кайф смотреть. «Ты так красиво рулишь!» — невольно вырвалось из меня. «Чего?» — поднял брови парень. «Ну, блин, как всегда глупость лупанула». «Да просто, такие руки красивые у тебя, сильные, и руль тоже красивый». «Гуфи, ты как скажешь иной раз, мне никогда не делали таких комплиментов. Ты особенная, Лиза, ни на кого не похожа. Я сразу понял, и потому я теперь твоя влюбленная тряпка». «Да нет, это ты со мной вытворяешь все, что хочешь с самого начала. Помнишь, как я напилась и тебе в этой машине кидала предъявы?» Я вспомнила, какую чушь несла, и засмеялась. Кирилл тоже растянул мягкие губы в улыбке. «Ага, такая смелая была, пиздец вообще. Очень возбуждала меня. Такая стерва прорвалась в тебе тогда. Я рулил, между прочим, со стояком и не знал, как его спрятать». «Ого, как я не заметила! Да ты пьяная была в Зюзю, и хорошо, а то бы запалила меня». «Ничего не в Зюзю». «В Зюзю, в Зюзю». Половину слов вообще не разобрать даже было, и разило от тебя, как от алконавта за 3 километра. «Да ладно!» — я не замечала. Мне казалось, я все четко говорила. «Тебе казалось». «Ой, все. Подумаешь, выпила разок, хоть высказалась». «Легче стало?» «Да. Только ты мне потом наказание придумал за это, офигеть какое. Знаешь, как я стеснялась танцевать перед тобой?» «Красиво танцевала. Надо бы как-то повторить». «А как ты потом меня сделала? До сих пор забыть не могу, злюсь. Стерва ты, Лизавета, оказывается. Скрытая и тихая. Это куда страшнее обычной. Потом не знал, что с собой сделать и со своим стояком. Не знал даже, обижаться или гордиться этим всем». Мы провели ночь под звездами, занимались любовью на его пиджаке, обнимались и болтали, пока не рассвело. Это самое лучшее, что когда-либо происходило в моей жизни. Одно только все омрачает. Почему же тот, кто так сильно любит меня, так же сильно способен наносить раны?